А я, старая, думала, врут сказки. С уважением, постукивая кулачком по стеклу, пробормотала наша эксперт-криминалистка. Крепко, надежно, и не подкопаешься ниоткуда. Тропинки наверх нет, пытаться влезть, так скользко же, как на льду. Думаю, только взлететь и можно. Логично. Боюсь, что тот, кто здесь живет, именно так все и планировал. Тут любым войском можно хоть день, хоть месяц, хоть год стоять, а до замковых стен никак не добраться. И что ж мы будем делать-то, участковый? Договариваться, неопределенно пояснил я. Бабка повертела пальцем у виска, думая, что я не вижу. Зря. Благодаря отражению в мутном стекле мне все было отлично видно. Не скажу, что у меня в голове уже сформировался более-менее четкий план действий, но зато я отлично помнил теорию борьбы с террористами. Если не можешь спасти заложников силовым решением, то засунь свою гордость куда подальше и иди договариваться с похитителем. Тяни время, прощупывай оборону, выискивай слабые места, выжидай, и когда придет твой час, бей наверняка. «От тебе в лоб!» — грозно выкрикнула бабка за моей спиной, резко оборачиваясь и влепляя кому-то помелом по башке. Помело треснуло, а Митя даже обидеться не успел. «Чего вы сразу драться-то? Я к вам на помощь спешил! Филимон Митрофанович говорит, дескать, на стенах замковых что-то шевелится!» «Младший сотрудник Лобов, кто позволил вам оставить свой пост?» «Да какой пост? Куда они из избушки денутся?» — раздраженно отмахнулся он. «Я ведь говорю, на стенах шевеление подозрительное. Ровно зверюга какая громадная чешуей поблескивает. Вам снизу не видать, а нам из окошка...» «Держись, Никита Иванович, друг сердешный, помощь близка!» Громогласно раздалось на весь лес, и взмыленный царь-горох со своей импровизированной рогатиной выскочил из-за ближайшего кустарника. «Как нам вас не хватало!» — с чувством протянул я. «Правда?» — разулыбался государь в сарафанчике. «А за дьяка плененного вы не бойтесь! Я с него честное благородное взял! До нашего возвращения за порог ни-ни!» Баба-яга шумно хлопнула себя по лбу, потому что слов у нее просто не было. Я тоже был готов к нецензурным выражениям, но не успел. На поляну выскользнул гражданин Груздев, упал на колени и завопил благим матом куда-то в небеса. «Вот они! Здесь, а! Вся милиция беспросветная тут-то! А меня не ешь, твое змеиное величество! Я первый их сюда заманил, небось, постарался! И впредь служить тебе буду, живота не жалеючи!» Наверное, все мы на какую-то минуту обалдели от столь неприкрытой подлости. Но в этот момент ужасный рев резанул по ушам, и день превратился в ночь. Мы ничего не успели сделать. Невероятная сила прижала меня к земле, вдох перекрыла горячим воздухом с резким запахом серы. Куда и как раскидало остальных, не знаю. Лично я пришел в себя уже на холодных каменных плитах, неизвестно где. Один, одинешник. Я попробовал перевернуться на бок. Руки и ноги не были скованы, но все тело отзывалось тупой болью. Похоже, меня изрядно пришлепнуло об пол и покатало по нему же. Не слабо. Кое-как сев, я попробовал осмотреться. Увиденное не обрадовало и не огорчило. Низкий потолок, маленькая камера, одно окно размером с дырку из-под кирпича. То есть опять тюрьма. Не лучшее место для милиционера, но, увы и ах, не такое уж непривычное. Сидеть мне уже доводилось, хотя, должен признать, условия в темницах у Гороха были не в пример лучше. Поскольку делать было особо нечего, я попытался проанализировать произошедшее, произвести, так сказать, работу над ошибками и хотя бы приблизительно определиться со своими действиями на будущее. Мысли о Еге, Мите, царе и дьяке даже в голову не приходили. Честное слово. Просто если я в тюрьме, то, видимо, и они тоже, поскольку накрыло нас всех и одновременно. Так и смысл париться раньше времени, орать, звать на помощь, долбить лбом стены. Предположим лучшее. Мы все живы и здоровы, но сидим по разным камерам. Что ж, в любом случае вопрос о том, как попасть в замок змея, решен сам собой. Штурмовать Стеклянную гору не придется. Переквалифицироваться в немецких альпинистов Эдельвейса тоже, а это уже приятно. С Бабы-Яги станется превратить и меня, и Митьку в каких-нибудь гусей-лебедей и пинком под хвост отправить в высокий полет гадить Змею Горынычу на голову. Богатым будет. Собственно, вот примерно на этом все мое ерничество и закончилось. Мысль о том, что моя любимая рядом, а я сижу тут в плену и ничем не могу ей помочь, застилала разум. Какой-то смазливый гад, меняющий внешность с динозавра на красавчика в золотых кудрях, может, прямо сейчас подкатывается к моей Алене, а она, бедняжка, и знать не знает, что я тут. Хм, совсем рядом. Если, конечно, мы в плену именно у змея, а не где-нибудь еще. Нет, о чем я говорю? Конечно, у змея. У змея. В воздухе плотно стоял запах серпентария. И вскоре, минут через 10-15, раздались чьи-то гулкие шаги, скрипнул несмазанный засов, и дверь распахнулась. На пороге стоял чей-то скелет. Ходячий, чтобы его. «Здравия желаю. Старший лейтенант милиции Никита Ивашов», — на автомате представился я, потому что ничего более подходящего в голову не взбрело. Скелет изобразил улыбку. В смысле, раскрыл рот пошире. Наверное, мое пожелание здоровья показалось ему забавным. Потом он кивком предложил мне выйти. Я охотно подчинился. В свое время, еще когда только-только формировалось наше лукошкинское отделение, мне довелось биться с зомби, с ожившими трупами, с полусгнившими мертвецами на кладбище, и в этом смысле хоть как-то удивить меня шагающим скелетом было уже непросто. Вся моя служба здесь, в этом мире, проходила среди различных мифических существ. Я много чего насмотрелся, и уж поверьте, в большинстве случаев просто лучше принимать все как есть и ни с чем не спорить. В конце концов, какая мне разница, почему этот скелет ходит? Да никакой. Вот если он на подотчетной мне территории совершит какое-либо правонарушение, вот тогда другое дело. Руки за спину и в поруб. А дальше по решению суда. Сейчас же приходилось сетовать только на тот факт, что скелеты, как правило, безмолвные. Языка-то у них нет. Хотя, с другой стороны, это не помеха разговору. «Как я понимаю, вас послали только за мной». Скелет кивнул, пропуская меня в узкий каменный коридор и аккуратно запирая дверь. «А остальные пленники, видимо, сидят где-то в другом месте». Скелет вновь кивнул. «Уже спасибо, товарищ попался общительный». Я подавил в душе искушение проверить, насколько крепко его желтая черепушка держится на позвонках шеи, и вежливо продолжил. «Вы ведете меня к вашему хозяину, змею, не знаю отчества, Горынычу? Как я понимаю, он желает меня видеть, но, судя по тому, как старательно вы закрыли дверь, совсем не обязательно, что я вернусь в камеру, верно?» Мой сопровождающий кивал, не переставая, как китайский болванчик. Мы прошли довольно длинный сводчатый коридор. По пути я успел насчитать 8 дверей. Если наши там, то... Нет, бить скелет лбом о стену, распахивать тюремные камеры и выпускать всех, пытаясь захватить замок, пока рановато. Если меня чему и научила служба в сказочном мире, так это терпению. Сначала узнаем планы противника. Не съест же он меня при первой встрече в самом деле. Ох... Как я ошибался. «Мне сюда!» Мы остановились у больших железных дверей. Скелет кивнул. «Могу войти без стука?» Он кивнул еще раз. Надбровные дуги на миг сошлись над переносицей, а зубы зловеще клацнули. Я, не удержавшись, похлопал его по плечевой кости и толкнул указанную дверь. Она подалась не сразу. Внутрь мне вообще пришлось протискиваться боком. Попал в довольно большую, очень темную комнату, размером, наверное, со школьный спортзал. Сходство усиливалось свисающими с потолка цепями, какими-то лавками, кольями, противотанковыми ежами и развешанным по стенам холодным оружием, топорами, мечами, копьями. В дальнем углу, видимо, горел камин. Оранжевый отблеск пламени был единственным источником света во всем помещении. Жутковато, но не так, чтоб до дрожи.